Глава 64. Я не оглянулась, не потому что не хотела, а потому что не могла. Каждый мой нерв, каждая клетка тела кричали. «Остановись, вернись, он же предаст!» Сердце твердило. «Уезжай, он дракон, а ты принцесса, которую объявили мертвой. Если тебя найдут рядом с ним, он падет и утащит за собой всех, кто поверил в его честь». Но разум был жестче, холоднее, мудрее. Он был уже опытным. Поэтому его голос, холодный и четкий, говорил мне: «Уезжай. Ты слишком рано доверилась. Кто его знает, выбирая между долгом найти принцессу и чувствами, что генерал выберет. Ты можешь быть точно уверена, что он выберет тебя?» Я сжала поводья так, что костяшки побелели. «Я не хочу в дворец, я не хочу возвращаться. Я землю грызть готова, чтобы не попасть туда снова». Герцогиня фыркнула, будто чувствовала мою боль. Баронесса потянула вперед, как будто знала. Вперед — свобода, назад — огонь. «Прости», — прошептала я, глядя на гарнизон в последний раз. «Я не та, ради кого стоит рушить карьеру. Я та, которую нужно отпустить. Да, я знаю, где-то в глубине души я не совсем доверяю тебе. Ты дракон, я уже один раз обожглась, но береженную судьба бережет». И я погнала лошадей. Фургон скрипнул, колеса застучали по гравию, а в груди словно вырвали сердце и оставили дыру, через которую дует ветер. Сквозной, холодный, мерзкий ветер. Я ехала не вперед к каким-то мечтам и целям, нет. Я ехала прочь. Прочь от сковородок, от блинов с медом, от смеха солдат и запаха утреннего теста. Прочь от армейских шуточек, от беззаботного времени, от счастья, которое другие подгребали бы к себе обеими руками, но я же отпихивала его ногой. Прочь от его взгляда, серого, как сталь, но теплого, как очаг в зимнюю ночь. Я вспомнила про плащ, который висел у меня над кроватью, как талисман, как обещание, которое я сама же и нарушила. «Так надо», — прошептала я, пытаясь придушить подступающие слезы. Я не разрыдалась сразу же, как только отъехала от гарнизона по пыльной дороге, ведущей в столицу. Сначала внутри была пустота, словно я еще не до конца поняла, что произошло. Но потом... Потом была жгучая, почти невыносимая боль. А следом за болью пришли слезы. Они хлынули неожиданно, как дождь после засухи. Горячие, щедрые, без стыда и стеснения. Я рыдала, как тогда, на мраморе, только теперь не от унижения. От любви, о которой не успела сказать. От доверия, которое осмелилась предать ради того, чтобы в этой истории выжили все. От надежды, которую сама же и убила. «Прости», — шептала я сквозь слезы, обращаясь к нему, хотя он был уже далеко. «Я хотела сказать тебе, что ты первый за 20 лет, перед которым я не чувствовала себя мебелью, что твои руки — не цепи, а крылья, что твой взгляд — не приговор, а приют. Я хотела сказать, что если бы мир был другим, я бы осталась. Но мир не другой. Он такой, какой он есть. Я знаю, на что способна королевская семья, слишком хорошо знаю. А я не смелая, я не герой, я трусиха, да. Я устала сражаться, можно и так сказать. Я та, кто выжила, выкарабкалась, выползла из темноты роскоши и унижения, и теперь должна исчезнуть, чтобы не погубить того, кто спас меня дважды, или снова не попасть в лапы тех, кто мечтает со мной поквитаться, чтобы расчистить Вальсару путь к новому браку». Я вытерла лицо рукавом, но оказалось, что рано. Только я подумала об Авериле, как снова заплакала, потому что знала, я его больше не увижу. Сквозь слезы я увидела, что дорога раздвоилась. Старые указатели показывали путникам направление. Слева — столица, дворец, пепел, смерть. Справа — Эсмерия, туман, незнакомые земли, шанс.